Глава 27. Жизнь пресвитера селения Мардарт. В Киликии есть город Эги. На расстоянии 10 тысяч шагов от него есть селение Мардарт. В этом селении храм во имя святого Иоанна Крестителя. Священником при этом храме был старец, великий пред Богом и исполненный добродетели. Однажды жители селения пришли к епископу города Эгов с просьбой: «Возьми от нас этого старца, он тяжел для нас. В воскресный день он совершает литургию в 9 часу и не соблюдает установленного чина божественной службы». Епископ, призвав старца, спросил его: «Зачем ты так поступаешь, старец? Или не знаешь устава Святой Церкви?» «Поистине так, владыка», — отвечал старец, — «и ты справедливо говоришь. Но я не знаю, что мне делать. В воскресные дни от самой полуношницы я нахожусь у Святого Престола и не начинаю литургии, пока не увижу Святого Духа, нисходящего на Святой Престол. Когда же увижу наитие Святого Духа, немедленно совершаю литургию». Епископ подивился добродетели старца. Вразумив жителей селения, он отпустил их с миром и хвалою Богу.